Глава вторая. Пришельцы из мира. Редко кто заходил в Перунов бор. Лежал он в стороне от большой дороги, и чаще, чем люди, туда заглядывали звери. То огромный лось с охатой, с лосихой и теленком, то неуклюжий медведь, то вылетит на поляну стройный пятнистый олень, спасаясь от рыси, а зимой подходили к избам волчьи стаи. И кругом по пашням петляли и жировали зайцы. Зимою, когда топкие болота затягивались прочным льдом, к глухому озеру приезжали из мира два странных всадника и с ними слуга. Сидели они на отборных конях, и оружие их было в серебре. Один молодой и с виду силы изрядной часто шутил и быстро сдружился с обитателями Перунова бора. Другой был мрачный старый монах с длинными полуседыми волосами, в черном подряснике под полушубком, в остроконечной скуфейке. Они расспрашивали Кудряша и Дикороса о диких зверях, где замечены медвежьи берлоги, где проходили сахатые. Затем переодевались как сподручнее для охоты. Монах сбрасывал долгополую одежду, надевал заячий треух, полушубок и брал рогатину. Оба становились на лыжи и вместе с Дикоросом, Кудряшом и Торопкой уходили загонять лося или подымать медведя из берлоги. Целые дни бродили по лесу, пока не находили и не валили зверя. Вернувшись к ночи в избу Дикороса, охотники ели щи из сахатины и рассказывали, какие с кем бывали случаи на охоте. Как-то Дикорос спросил старого монаха: «Отчего ты, отче Епимах, надел на себя черную рясу? Тебе бы меч или копье были куда сподручнее. Ты дивно ловкой на медведя. Твое дело ходить на бой, а не отбивать земные поглоны». Монах ответил: «Не думаешь ли ты, что мне, витязю Ратибору, привыкшему поливать в диких степях половецких, было радостью скинуть бранную кольчугу? Да по своей ли я воле в монастыре сделался заточником? Встал я кое-кому поперек дороги, и вот пришлось смириться и уйти в глухую обитель. Князей и князьков развелось теперь много, все щелкают зубами, кормиться хотят и приглядываются, какой бы стол прибыльнее захватить. Ну и пусть себе князья грызутся. А я сижу в своей келье, пишу летопись о том, что слышу, добавляю то, что помню из моей долгой и бранной жизни. А когда за мной заезжает молодой витязь Евпатий, я бросаю гусиные перья и беру медвежью рогатину. Любо мне плечи поразмять, да попробовать силушку один на один с медведем». «А если вороги придут в наши земли?» — спросил Дикорос. «Что ж, и тогда ты останешься в келье». «Не удержат меня тогда в монастыре ни каменные стены, ни запреты игумена. Вступлю в дружину к смелому витязю Евпатию, хотя бы простым воинам, и лягу костьми за нашу землю святорусскую». Однажды зимой в Перунов бор заехал бродячий торговец в санях, сплетенным из ивы коробом, запряженных парой мохнатых лошадок. В коробе торговца хранилось много заманчивого товара. Иголки, цветные ленты, нитки, платки, шитые цветами, стеклянные бусы, медовые пряники. Денег торговец не брал. Искал он только в обмен мехов, куньих, лисьих, бобровых и других. Торопка выменял у него на связку беличьих шкурок зеленые стеклянные бусы и подарил их Вишнянке. Торговец был не русский. И шапка у него иная, горшком обмотанная белым полотенцем, и голенище, сшитое из цветных кусков софьяна, и кафтан особого покроя. Бабы сразу приметили, что кафтан его застегивался не на правую сторону, как у всех православных крестьян, а налево, как у басурман или у лешего. От торговца обитатели Перунова бора впервые услышали о приходе с востока из степей страшного народа, который никого и ничего не щадит, всех избивает, и старого, и малого, сжет села и города. «Ну, поведай-ка нам про этих извергов». «Примчались эти люди к нам, к булгарам, в наш город Беляр, что на реке Каме», — рассказывал торговец. «Упали они на наши головы, как град среди бела дня, и была то передовая рать хана Шейбани, внука Чаганиза. И зовутся они татары и мунгалы. Разорили они наши города, наловили людей, отобрали тех, кто знает ремесла, связали и увели в неведомую страну. Спаслись только те, кто спрятался в лесах. Татары поставили отряды в 5 городах, чтобы заклепать над булгарами неволю, а главная их рать ушла дальше, в половецкие степи. Скоро и вы их увидите. А бороться с ними нет мочи. Множество их, что комарья над болотом. Нападают они скопом, с диким воем, тысячи за тысячами, страшные, в закоптелых овчинах, и нет от них спасения. «Это для вас, булгар, татары страшные вороги», — сказал дикорос. «Вы, булгары, привыкли торговать да сапоги точать, а доброго воина из булгарина никогда не бывало». «Поглядим», — ответил торговец. «Как татары навалятся, что от вас останется? Типун, тебе на язык!» — закричала Апалениха. «Пусть только эти нехристи сунутся сюда. Мы их чаганиза примем в топоры, и бабы пойдут биться рядом с мужиками». «Пусть татары кричат и на нас валом валят», — сказал дикорос. «И медведь ревет, когда прет на рогатину. И половцы по-звериному вопят, когда в бою налетают. Запугать хотят. Наши рязанские дружины к этому привычны и знают, как их назад в степь отогнать. Чем татары их страшнее?»